Кто, как не я сама, присутствовала там в тот вечер, когда старая леди пыталась говорить, и мисс Элинор обещала сделать все как надо и согласно ее воле. Кто, как не я сама, видел ее лицо, когда она смотрела вслед Мэри, сбегавшей по лестнице? Черная ненависть была написана на ее лице. В ту минуту она явно готова была убить ее. Но а зачем Элинор Карлайл понадобилось убивать миссис Уэллман? — спросил Пуаро. Если предположить, что это тоже сделала она. Зачем? Конечно, из-за денег. 200 000 фунтов, не меньше. Вот сколько она получила. Из-за этого и совершила убийство, если она на самом деле его совершила. Молодая леди очень смелая и ловкая, ничего не боится, и ума ей не занимать. А как вы думаете, если бы миссис Уэллман сделала завещание, кому бы она оставила все свое состояние? «Ах, не мне об этом говорить», — сказала сестра О'Брайен, однако ясно было, что ей страшно хочется поделиться своими соображениями, и она не утерпела. «Сдается мне, что все до последнего пенни старая леди оставила бы Мэри Джерард». «Но почему?» — изумился Пуаро. Этот простейший вопрос, казалось, поверг сестру О'Брайен в полное замешательство. «Почему? Вы спрашиваете, почему? Ну так я вам отвечу. Потому?» «Кое-кто считает, — тихо произнес Пуаро, — что Мэри Джерард так ловко вела игру, что втерлась в доверие к старой леди и заставила ее позабыть кровные узы и родственные чувства». «Что ж, можно сказать и так, — согласилась сестра О'Брайен. А была ли Мэри Джерард ловкой и хитрой девушкой?» Сестра О'Брайен говорила медленно, как бы раздумывая. «Нет, не думаю. Она никогда не хитрила, не изворачивалась. Она была не из таковских. Но бывает, что люди не вольны в своих поступках, по причинам, о которых порой никто не догадывается. Я вижу, вы женщина рассудительная, сестра О'Брайен», — польстил ей Эркюль Пуаро. «Я не охотница болтать о том, что меня не касается», — отозвалась она. Но Пуаро, не сводя с нее пытливого взгляда, продолжал. «Вы вместе с сестрой Хопкинс обсудили и решили, что некоторые обстоятельства не стоит извлекать на свет Божий». «Что вы имеете в виду?» — встрепенулась сестра О'Брайен. «Я говорю не о том, что имеет отношение к преступлению, а совсем о других вещах. Зачем ворошить старое?» «Все давно уж позабыто», — кивнула сестра О'Брайен. «Кто из нас не грешен? А старая леди была очень достойной женщиной. О ее доме сроду никаких сплетен не ходило. Ни-ни. И умерла она, слава богу, уважаемая и почитаемая всеми». Эркюль Пуаро кивнул, соглашаясь с собеседницей. «Да-да, миссис Уэллман весьма уважали в Мейденсфорде». Разговор принял совершенно неожиданный для Пуаро оборот, но он ничем не выдал своего изумления. «К тому же с той поры минуло столько лет», — мечтательным голосом продолжала сестра О'Брайен, — «все позабыто. А теперь их никого и на свете нет. А я всегда так сочувствую влюбленным. И вот что я вам скажу. Нет ничего тяжелее, если у человека жена в психиатрической лечебнице, и он всю жизнь связан из-за этого по рукам и ногам. Его можно только пожалеть. Такой доли и врагу не пожелаешь». «Да, это тяжкое испытание», — забормотал Пуаро, решительно ничего не понимая. «Сестра Хопкинс рассказала вам, как мы с ней, не сговариваясь, написали друг другу про одно и то же?» — спросила сестра О'Брайен. «Нет, этого она мне не рассказывала», — признался сыщик. «Ведь надо же, чтоб такое совпадение! Но так ведь и бывает. Только о ком-то услышишь, а через день или два непременно снова где-нибудь заведут разговор о том же человеке, а дальше больше. Представляете, я вижу эту фотографию на пианино, а в этот момент экономка доктора рассказывает сестре Хопкинс подробности этой печальной истории». «Действительно очень любопытно», — — заметил Пуаро и тут же забросил пробный камень. — А Мэри Джерард знала об этом? — А кто бы ей сказал? — ответила сестра О'Брайен. — Я бы ни за что. — Да и сестра Хопкинс. Ну зачем? Чтобы хорошего из этого вышло. Она вскинула рыжеволосую голову и вопрошающе уставилась на Пуаро. — В самом деле... — Ничего. — вздохнул Пуаро. Глава 11. Эленор Карлайл. Через разделяющий их стол Пуаро смотрел на нее пытливым взглядом. Они были одни в комнате, если не принимать во внимание охранника, наблюдавшего за ними сквозь стеклянную перегородку. Пуаро отметил про себя умное живое лицо с широким лбом, тонко очерченные ушные раковины и нос, изящные черты. Да, судя по всему, очень гордое и эмоциональное создание. Чувствуется хорошее воспитание, сдержанность и... что-то еще. Как будто страстность. Он представился. «Я Эркюль Пуаро. Меня направил к вам доктор Лорд. Он считает, что я могу вам помочь». «Питер Лорд», — задумчиво проговорила Эленор Карлайл. Потом вспомнила, кто это, и на губах ее мелькнула улыбка. Но продолжила она сугубо официальным тоном. «Весьма великодушно с его стороны, но вряд ли вы сможете чем-то мне помочь». «Вы станете отвечать на мои вопросы?» — спросил Пуаро. «Поверьте, лучше бы вам ни о чем не спрашивать», — вздохнула она. «Мое дело в надежных руках. Мистер Седден проявил настойчивость, и теперь у меня знаменитый адвокат». «Но он не так знаменит, как я», — возразил Пуаро. «У него превосходная репутация», — довольно равнодушно заметила она. «Да, репутация спасителя преступников. А у меня превосходная репутация человека, умеющего доказывать невиновность». Она, наконец, подняла глаза, очень выразительные, ярко-синие, прекрасные глаза, и посмотрела прямо в лицо Пуаро. «Вы верите, что я невиновна?» «А вы невиновны?» — спросил Пуаро. Легкая ироничная улыбка осветила лицо Эленор. «Это один из образчиков ваших вопросов? На него очень легко ответить «да», не правда ли?» «Вы, наверное, очень устали?» — неожиданно спросил Пуаро. Она в изумлении широко раскрыла глаза. «А почему...» «Да, очень. Как вы догадались?» «Я просто знал. Я буду рада, когда это все кончится». Пуаро некоторое время молча смотрел на нее. «Я виделся с вашим... кузеном. Можно я для удобства буду его так называть? С мистером Родериком Уэлманом?» Ее гордое лицо медленно залилось краской, и Пуаро понял, что на один из своих вопросов получил ответ, не задавая его. Она заговорила, и голос ее слегка дрожал. «Вы виделись с Родди?» «Он делает для вас все, что может», — сказал Пуаро. «Я знаю». Торопливо, смягчившимся голосом произнесла она. «Он беден или богат? Родди? Собственных денег у него не слишком много». «И в то же время он расточителен». С почти отсутствующим видом она ответила: «Ни он, ни я особенно об этом не задумывались. Мы знали, что наступит день...» Она замолчала. «Вы рассчитывали на наследство?» — поспешил уточнить Пуаро. «Это понятно. Возможно, вы слышали о результатах вскрытия тела вашей тети. Она умерла от отравления морфином». «Я ее не убивала», — холодно сказала Эленор Карлайл. «Может, вы помогли ей совершить самоубийство?» «Помогла... что?» «Ах, да, понимаю. Нет, я этого не делала». «Вы знали, что ваша тетушка не оставила завещание?» «Нет, я и понятия не имела об этом». Ее голос теперь звучал бесцветно, равнодушно. Она отвечала автоматически, не проявляя... никакого интереса. «А вы сами сделали завещание?» — спросил сыщик. «Да». «Вы написали его в тот день, когда с вами об этом говорил доктор Лорд?» «Да». И вновь лицо ее порозовело. «Кому вы завещали свое состояние?» «Мисс Карлайл». Эленор тихо проговорила. «Я завещала все Родди. Родерику Уэлману». «Он знает об этом?» — спросил Пуаро. «Конечно, нет», — быстро ответила она. «Вы не обсуждали с ним этот вопрос?» «Разумеется, нет. Он ужасно бы расстроился. Ему бы очень не понравилось то, что я сделала. Кому еще известно о содержании вашего завещания? Только мистеру Сэддону и, возможно, его служащим. Завещание составлял для вас мистер Сэддон? Да. Я написала ему в тот самый вечер. Я имею в виду вечер того дня, когда со мной об этом говорил доктор Лорд. Вы сами отнесли это письмо на почту? Нет, опустила его в почтовый ящик вместе с другими письмами.